Центральное телеграфное агентство Кореи 31 августа распространило информационное сообщение о том, как 9-й съезд Кимирсинского социалистического союза молодежи успешно прошел как крупный фестиваль Пиктусанской державы сильной молодежи. На 9-м съезде Кимирсинского социалистического союза молодежи говорится в сообщении в отражении единодушного пожелания всех юношей и девушек страной союз молодежи переименовался в Кимирсинско-Кимченерский союз молодежи с дорогими именами великих вождей. Разработана вечная великая программа для открытия периода полного рассвета в чеченском молодежном движении. Последний съезд явился знаменательным великим форумом представителей молодежного авангарда. Он уготовил историческую веху в деле преобразования всех рядов Союза молодежи на основе кимирсинизма-кимченеризма. 9-й съезд Кимирсинского социалистического союза молодежи блестяще закончился как форум победы и славы и великий фестиваль молодежи и студентов. Это славные плоды политики Ким Чен Ына об отдаче приоритета работе с молодежью и его благородной любви к молодежи. Ким Чен Ын всегда говорит, что ему так хочется наградить молодежь звездой в небе и тепло заботиться о нее, подчеркивается в информационном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.